однажды встретились вдвоем. Один лишь танец был у нас. С тобой знаком или не знаком, тебе одной решать сейчас. Не узнаешь, не узнаешь. Вот так проходит белый дом. Вот так потоками воды смывает быстрые следы. Не узнаешь, не узнаешь. Не оглянувшись, ты пройдешь. Да ты считает где-то свет, летящий таинство комет. Не узнаешь. Мелькало столько лиц вокруг, а месяц в небе был угрюм. И отошла безмолвно вдруг, а я сказал благодарю. Не узнаешь, не узнаешь. Вот так проходит первый дождь. Вот так потоками воды смывает быстрые следы. Не узнаешь, не узнаешь. Не оглянувшись, ты пройдешь. Так и считает где-то свет, и таинства конет. Не узнаешь. Не узнаешь, не узнаешь. Вот так проходит первый дождь. Вот так потоками воды смывает быстрые следы. Не узнаешь, не узнаешь. Не оглянувшись, ты пройдешь. Так исчезает этот свет, летящих в таинство конец. Не узнаешь.